хотя каждый лакей ведает своей отраслью. Один бельем, другой костюмами, третий обувью и так далее. Отдельные чемоданы забиты курительными трубками или зонтами, или стеками и так далее. Только ключи к чемоданам весили 20 фунтов. Поскольку в губернаторском доме тесно, некоторые свитские части прислуги разместились в доме напротив, тоже двухэтажном, купца Корнилова. Там же, на противоположной стороне улицы, поселились оба комиссара и Кобылинский. Инструкция запрещает сопровождающим снимать частные квартиры. Они нарушили ее с первых дней. Настроение у обитателей губернаторского дома, в общем, светлое, оптимистическое. Хоть и под стражей, а терпимо. Тепло, уютно, спокойно, приятная тишина, непринужденность сменили тревожное напряжение Александровского дворца. Комиссары приветливы и предупредительны. Кобылинский весь внимание и забота. Днем всем семейством идут через улицу и скверик на богослужение в церковь Покрова Богородицы. Жители сбегаются поглядеть, стоят шпалерами с двух сторон. Из той же церкви взят в домашние духовники царской семьи священник Алексей Беляев. Вечерами он сидит в гостиной, беседует, удостаивается поощрительных улыбок. Из Корниловского дома приходят свитские на чаепитие в обществе семьи, сыграть в безик или трик-трак, обменяться скромными новостями. Где-то там далеко волнуется взбудораженная страна, все выше поднимаются волны небывалых событий. А здесь, в сибирской глуши, на краю болот и тайги, притаилась недавно всемогущая императорская пара, Россией, как будто потерянная из виду, всеми почти забытая. Надвигаются осенние долгие вечера, окутали город туманы, темень. Вечером из окон верхнего этажа видны сквозь влажную пелену огни на реке, да из тишины иногда доносятся гудки, как будто заблудившихся пароходов. Однако тишина обманчива. В сумерках вокруг дома бродят неизвестные. Заглядывают в окна, подают знаки, суют в щели записки, а за виде дежурного офицера спешат уйти в темноту. Не прошло и двух недель после того, как Романовы перешагнули порог этого дома, а из центра дошла сюда весть о зловещем событии, поразившем страну. О мятеже недавнего царского генерала, в данный момент верховного главнокомандующего Корнилова. Активность народных масс, быстрый рост их доверия к большевикам все свидетельствовало о том, что новый подъем революции не за горами. Керенский вознамерился уничтожить большевистскую партию, ликвидировать советы, обессилить кровопусканием рабочий класс, обуздать революцию. 25 августа Корнилов двинул на Петроград третий конный корпус генерала Крымова, объявив, что желает спасти родину. Участвовал поначалу в заговоре и Керенский, но когда дело началось, он объявил Корнилова мятежником против временного правительства. Центральный комитет партии большевиков призвал рабочих и солдат к вооруженному отпору, в то же время не прекращая, как требовал Ленин, разоблачать антинародную политику временного правительства и его эсеро-меньшевистских приспешников. Грозная опасность всколыхнула народные массы. Большевистская партия в те критические дни выступила как руководящий центр, вокруг которого сконцентрировались революционные силы. Рабочие вооружились. Численность красногвардейских отрядов возросла в те дни в несколько раз. Были посланы агитаторы навстречу корниловским полкам. Уже на четвертый день мятежа все они отказались наступать на революционный Петроград. Корниловщина была разгромлена. Крымов застрелился. Корнилов и его сподвижники, в их числе Деникин и Лукомский, были арестованы и отправлены в Быхов, откуда потом бежали. Весть о провале корниловского мятежа доходит до Тобольска. Александра Федоровна в отчаянии говорит фрейлине Буксгевден, что свет еще раз померк в ее глазах. Но город пока еще тих. Все вокруг спокойно и дремотно. К началу той зимы в большей части российских провинциальных городов уже не осталось ни дум, ни земств. почти всюду утвердилась власть